Глава 44. Эйнар. Эйнар. Пока старший целитель осматривал меня и мучил вопросами, Злата сбежала из палаты. Заметив это, я разочарованно вздохнул, сжав кулаки. Дохлый тролль. «Сбежала! Испугалась наша девочка!» Отчаянно выл Нар в голове. «Вернется, не переживай». Поспешил успокоить я своего нетерпеливого друга. Я втянул носом в воздух. Легкий аромат морского бриза до сих пор витал вокруг меня, а губы горели от страстного поцелуя. Еще чуть-чуть, и я бы не сдержался. Это даже к лучшему, что она убежала. Наверное, к родителям умчалась порадовать их. В первую очередь Злата — дочь, которая любит своих родных. Пусть. Им нужно пообщаться и мирно договориться. Ведьмочка точно учебу не бросит. Я улыбнулся, представив, что буду видеть ее каждый день в академии. В груди стало некомфортно. До сих пор ощущалось жжение в области сердца. Нужно обернуться, как посоветовал целитель, чтобы завершить регенерацию. Но не успел я переодеться, как заявился советник Вермонда, справиться о моем здоровье. Король переживал обо мне. Я заверил его, что со мной все в порядке и что буду вечером на балу. Затем прискакал взъерошенный Оску с папкой бумаг, которые нужно было срочно подписать по окончании учений. Его-то я и попросил принести из моих покоев чистую и целую форму. Лейтенант с удовольствием выполнил мою просьбу. Странно, а ведь я действительно спокойно общался с секретарем и просто попросил его, а не приказал, как обычно делал. Неужели на меня так подействовало пребывание в девичьем теле? Но раздумывать об этом не было времени, куча дел навалилась на меня, как снежный ком. Переодевшись первым делом, я поднялся на крышу и бросился вниз снежным вихрем, чтобы превратиться в дракона. Слетал в горы, чтобы Нар смог завершить регенерацию. А когда вернулся, меня ждала целая делегация организаторов бала. Девушки-активистки с гражданского факультета обычно готовят зал. Они наперебой щебетали, требуя от меня, чтобы я одобрил их старания. Нехотя пришлось идти и смотреть, как украсили главный зал академии. Поблагодарив студенток за хорошую работу, я, наконец, сходил на обед. Златы, к моему удивлению, я не встретил. Жаль, хотелось увидеть ее синие глаза, полные радости. Счастлива, наверное, что вернулась в свое тело. В груди опять стало жечь. Да что ж такое? Нар, регенерация завершилась или нет? Мысленно спросил я дракона, когда шел по коридору к своим покоям. «Полностью!» — фыркнул он. «Есть проблемы?» «Нет». Отворив дверь, я сразу ощутил, как неуютно и холодно стало в комнате. Словно что-то пропало, важное и нужное. Я огляделся и понял, Злата забрала все свои вещи. Кулак мой врезался в стену с такой силой, что посыпалась штукатурка. Она сбежала от меня снова. «Надеюсь, ты не просто так портишь имущество Академии», — раздался знакомый ехидный голос. «Простите, Ваше Величество». Выпрямившись, я повернулся к Вермонду. Даже не услышал, как он вошел. «Этого больше не повторится». «Эйнар, ты изменился за последние дни. Я с трудом узнаю тебя, мой мальчик». С тревогой в голосе произнес король. От свадьбы с Лайной отказался, а ведь она очень расстроилась. Надеюсь, жених из Эралии ей придется по нраву. Холодно, — ответил я, — и на зубах у меня заскрипел лед. Я тоже на это надеюсь. Вот только у принца Васиара возникли какие-то проблемы. И он прислал весточку, что не успеет прибыть к началу бала. А я так надеялся, что Лайна пройдет с ним в первом танце. «И что вы предлагаете?» «Я напрягся, чувствуя, куда клонит повелитель». Нар тоже недовольно заворчал. «Эйнар, прошу, будь партнером Лайны. Открой с ней бал. Ну, не мне же старику костями греметь», — приуныл Вермонт. «Рядом с такой красавицей должен быть такой бравый и молодой мужчина, как ты, а не старый отец». Отказать своему опекуну я не мог. Один танец и все, ничего плохого ведь не случится. «Хорошо, Ваше Величество», — еле выдавил я. «Спасибо, Эйнар. Я знал, что на тебя можно положиться», — улыбнулся король. «Пойду, обрадую дочь». «А как же Злата?» — растерянно промычал Нар, когда дверь за Вермондом закрылась. «Злата сбежала от меня, тем более я с ней ни о чем не договаривался». «Ты обещал ей вальс», — напомнил дракон о моем признании, когда ведьма спала. «Вальс не полонез». Злился я на сущность, которая как-то уж горячо переживала за ведьму. «Спелись, да?» «Дурак!» — обиделся Нар и умолк. «Вот так-то лучше». Я глянул на настенные часы. Время поджимает, нужно принять ванну и переодеться в парадный мундир. Когда пришел час объявиться на балу, я стоял у входа в бальный зал, ожидая принцессу и королей. «Хорошо выглядишь, ваша светлость», — пропел голосок за спиной. «Тебе идет этот черный мундир с серебряными эполетами». Я обернулся и протянул руку, чтобы поприветствовать принцессу. «Ваше высочество, вы, как всегда, неотразимы», — не слукавил я, целуя изящную ручку в бордовой перчатке. Лайна сегодня действительно была хороша в модном платье цвета эролейского флага. Не случайно, конечно. Я отдал честь Вермонду и Грендери. Принцесса мягко положила ладонь мне на локоть, и мы вошли в зал. Грянул полонез. Танцам меня обучали с детства, поэтому двигался я под музыку уверенно. Курсанты и студентки во все глаза смотрели на нас с принцессой, кто завистливо, а кто с восхищением. И вдруг, повернувшись, я увидел самые синие глаза в мире. Словно два океана они бушевали в неистовом шторме. Злата. Боги, как она прекрасна! Из легких вышибло воздух, словно я получил удар под дых и забыл, как дышать. Однако ноги понесли меня дальше по залу, уводя от ведьмочки. Нар требовал немедля бросить Лайну и вернуться к Злате, якобы он что-то там чует. Но не мог же я позорить Лайну перед всей Академией. Мне выпала честь открыть бал с принцессой, и я сделаю это достойно. Мы прошли ползала, когда за нами начали выстраиваться курсанты с девицами с гражданского факультета. Краем глаза я заметил, что какой-то хлыщ увел мою Злату на танец. Стиснув зубы от злости, натянул улыбку и продолжил полонез. Еле дождался, когда закончится музыка. Проводил Лайну к отцу, который сидел в кресле на высоком постаменте, и поскорее ретировался оттуда. Глазами я выискивал ведьмочку до тех пор, пока не начался очередной танец, но ее нигде не было видно. Вот сейчас опять кто-нибудь уведет ее у меня из-под носа. Девчонок катастрофически не хватало, курсантов училось в академии намного больше, и не оставалось ни одной студентки, даже самой дурношки, без внимания бравых военных. Приглашали всех. Я откровенно нервничал, еще и Нар подвывал, что Злату мы потеряли. «Ваша светлость, кого-то ищете?» Рядом раздался мелодичный голос, такой родной и нежный. Я повернул голову и увидел ее. Она была ослепительна в платье, которое подчеркивало глубину ее глаз. Музыка снова заиграла, на этот раз в вальс. Рука сама потянулась к ведьмочке. «Злата, потанцуешь со мной?» «Принцесса уже занята», — натянула она искусственную улыбочку. «При чем тут...» Я шумно выдохнул, сдерживая удивление. «Она ревнует?» Вермонт попросил открыть бал. «Принц Вассиар задерживается». «Понятно». Взгляд ее сразу смягчился. Она присела в реверансе, подавая тем самым знак, что принимает приглашение. Не веря своей удаче, я протянул руку и заключил ее маленькую горячую ладонь в свой плен. Сначала нежно поцеловал, а потом положил на свое плечо. Обвил стройный девичий стан другой рукой и притянул ведьмочку к себе слишком близко. Злата занервничала и попыталась отстраниться. «Вот ты и попалась, моя ведьмочка!» Тихо прохрипел я, наклонившись к ее волосам, и почувствовал свежий аромат моря. Где-то в небесной резиденции. Две богини пристально вглядывались в зеркало мира, в отражении которого танцевала красивая пара. Подруги сидели на меховом диване. На ледяном столике стоял божественный напиток в хрустальных бокалах. «Эралия, признаю свое поражение», — вздохнула Фрея, нервно поправив воротник. Эйнар первый признал свои ошибки и искренне попросил прощения у Златы. «Кажется, мы с тобой обе проиграли», — поджала губы ее божественная подруга, нервно стуча пальцами по ледяному столику. «Моя внучка влюбилась в твоего подопечного. Не думала, что Айсар вскружит ей голову». «Перед таким красавцем сложно устоять», — победно улыбнулась богиня, а потом подозрительно прищурилась. «Эйнар не сводит с нее глаз. Неужели тоже влюблен? Раньше я не видела его таким счастливым, что ли». «Ты понимаешь, чем это может обернуться?» — горько ухмыльнулась Эралия. «Хочешь сказать, что Злата может стать истиной ледяному дракону? Айсару?» — округлила глаза Фрея. «Так и знала, что не стоит связываться с ведьмой. Ну-к мне скандал закатит дома, когда узнает. Он берег Эйнара от истины для великих свершений. А теперь его сердце уже не ледяное. В нем нет больше хладнокровия, что было раньше». «Погоди, не суетись», — спокойно ответила подруга. «Есть у меня козырь в рукаве. Проверим твоего Эйнара. Действительно ли он любит мою внучку? Или это обычная страсть охватила его после совместных приключений?» «Что ты задумала, Эралия?» Фрея с интересом посмотрела в зеркало. «Скоро увидишь, дорогая», — улыбнулась довольная богиня. «Это будет сюрприз для обоих».